Глава 45. Яна. «Почему ты это решаешь?» – закипаю я. «Потому что...» «Это моя учеба, моя работа и моя жизнь». «Эй, зайка, что началось-то?» «Это я тебя хочу спросить, что началось? Почему ты мной командуешь?» «Потому что я мужчина». «Пф, у кого яйца, тот и главный?» – с сарказмом произношу я. «Кто мудрее, опытнее и взрослее?» – улыбается Варлам. «Я поеду на учебу, потому что хочу развиваться и расти. Я освою новую программу, обучу Аллу и стану старшим администратором». «Прекрасные перспективы!» – усмехается Варлам. «Не хуже, чем быть охранником», – отвечаю я. «Кем?» «Ну или кто ты там, начальник всех охранников?» «Я?» Варлам опять смеется. «Что смешного я сказала? Он относится ко мне, как к какой-то дурочке, которая сама не может решить, что ей делать, и которая не в состоянии сказать ничего путного». «Кем ты работаешь в атмосфере?» Задаю я вопрос. «Я разруливаю процессы», уклончиво отвечает Варлам. «И я. У меня под контролем вся система планирования, запись клиентов, расписание мастеров, график технического обслуживания». «Ты у меня умница!» – разговаривает со мной, как с ребенком. Я сердито пыхчу. Варлам улыбается. «Зайка!» «Что?» «Давай сейчас не будем ругаться. Поругаемся потом, когда я вернусь». «Нормально так поругаемся, по всем правилам. Ты на меня поорешь, можешь даже посуду побить или меня». «Интересное предложение. Вот сейчас я бы с удовольствием его слегка побила. А за 2 дня могу остыть». «Когда ты приедешь?» «Завтра у меня еще одна встреча. Билеты на послезавтра на утро». «Так долго!» – вырывается у меня. «Я же говорил, поехали со мной. Надо было слушаться». «Мы же решили не ругаться, а ты провоцируешь». «Точно. Прости, не ругаемся. Лучше сними свою маечку». Я сижу за стойкой администратора, составляю расписание на ближайшие 2 недели. Меня не будет. Алла работает на полставки, так что надо обо всем позаботиться заранее. Сосредоточенно смотрю на экран компьютера, нюхаю розы, огромный букет которых стоит рядом. Утром его доставил курьер. Вместо открытки там был маленький плюшевый зайчонок. Он сидит рядом. Не отрывая глаз от монитора, я автоматически глажу его, как делала сегодня весь день. И вдруг слышу над своим ухом: «Девушка, можно записаться к вам на эпиляцию?» От этого голоса у меня подкашиваются ноги и становится влажно в трусиках. Варлам стоит передо мной, как ни в чем не бывало. Улыбается, пахнет древесиной, табаком и морем. Этот парфюм, название которого я не знаю, резко ударяет мне в голову. Она даже немного кружится от неожиданности. Откуда он тут взялся? Он же должен приехать завтра. И как он неслышно зашел? У нас же на двери колокольчик. Неужели я так погрузилась в расписание, что не услышала его звон? Пару секунд я молча хлопаю глазами, а потом вспоминаю, что я на работе. В холле сидят 2 клиентки и массажистка Надя, которая беседует с одной из них. Еще и Галина Викторовна рыщет где-то рядом. Я не могу броситься на шею Варлама, хотя очень хочется. «Какую эпиляцию вы желаете?» – лепечу я, косясь на клиенток. И замечаю, что Надя с большим интересом разглядывает Варлама. «Самую нежную», – улыбается он. «Лазерная практически безболезненна. А какие зоны желаете проэпилировать?» «Хочу ободрать своего бобра», – выдает Варлам. Не удержавшись, я прыскаю. Вижу, что Надя тоже смеется. «Понятно. На какое число вас записать?» С серьезным видом спрашиваю я. «Сегодня, сейчас, в отдельном кабинете. И процедуру будете выполнять вы». Я краснею. Вижу краем глаза, что одну из клиенток забирает Катя, а вторую Надя провожает к двери. «Я освобожусь через 2 часа», – шепчу Варламу. «Я сгоняю в клуб и вернусь». «Ты же говорил, что завтра прилетишь». «Получилось перенести встречу и купить билет, и примчать к тебе сразу из аэропорта». Холл пустеет. Варлам поворачивается ко мне и вытаскивает меня из-за стойки. И не понимаю, как это получилось. Но я уже в его объятиях, вжимаюсь в него. Вернее, он меня вжимает своими огромными жадными лапами. И я чувствую, как сильно он рад меня видеть. «Зайка!» «Варлам!» «Я так хочу тебя!» Даже не знаю, кто из нас это сказал. Я держусь за его мощные бицепсы. Так приятно ощущать их под своими ладонями. Он прижимает меня к стене. Его губы в вырезе моей рубашки. И я сама готова из нее выпрыгнуть. Мы оба как безумные. Целуемся, кусаемся, почти срываем друг с друга одежду. «Яна!» «Ой, Галина Викторовна, в самый неподходящий момент». Я отскакиваю от Варлама. Вижу, что кроме глав драконши в холле целая толпа народа. 5 человек, среди которых и клиентки, и мои коллеги. Блин. «Что тут происходит?» Раздается грозный голос Галины Викторовны. «Я ее забираю», выдает Варлам. «Яна!» Она смотрит на меня, а я не знаю, что сказать. В эту секунду мне так хочется все бросить и уехать с Варламом. Подумаешь, работа. Найду новую. Я уже 3 года работаю почти без перерывов. Можно немного отдохнуть, потеряв голову с самым горячим мужчиной на планете. «Вар, давай поговорим!» Внезапно выдает Галина Викторовна. «Что? Она обращается к нему, Вар? Как будто они давно знакомы. Что происходит вообще?» «Давай!» – отзывается он. «У меня в кабинете». «Хорошо». Варлам тянет меня за руку. «Только вдвоем», – строгим тоном произносит Галина Викторовна. «Я и ты». «Ладно». Варлам отпускает мою ладонь. «Что за дела опять? Почему обо мне и моей работе будут говорить без меня? Я против». Но меня никто не слушает. Они уходят. Я снова иду за стойку и пытаюсь сделать вид, что ничего не произошло. А когда Варлам возвращается, он вдруг произносит. «Знаешь, зайка, тебе лучше пока не увольняться. И для тебя будет очень полезно съездить на эти курсы».